Глава 4. Тернистые пути познания. Как бы то ни было, но череда задушевных разговоров не принесла землянину желаемого результата. Скорее наоборот. Забавляясь или всерьез, но в последнее время звездная кошка взялась изводить его намеками, совершенно не прибавляющими ему уверенности в завтрашнем дне. Вот и на этот раз стоило ему появиться в рубке управления, как Каэлита сердито сдвинула бровки. «Демоны хаоса! Опять ты!» Оживившись, она принюхалась к аромату принесенных блюд. «О, мои любимые отрульки! Давай их сюда!» Когда же Ласло попытался удрать, поставив перед ней поднос, на ее усталом личике появилось лукавое выражение. «Нет, постой, обезьян!» «Давай, садись», — сказала она, хлопая по соседнему сиденью. «Давай-давай, не упрямься. Пока есть свободная минутка, буду тебя просвещать». «Может, не надо?» — вопросил разом поскучневший землянин. «Киска, ты же знаешь, я все равно ничего не пойму из твоей ахинеи», — добавил он, потихоньку пятясь к выходу. «Пиздельник», — сладко подтягиваясь, пропела звездная кошка. «Скажи, ну, зачем я связалась с тобой, а? Будь у меня опытный помощник, я бы горя не знала». Сдавая позиции, Ласло обреченно вздохнул. «Сама знаешь, что я неотразим. Только никому не выдавай этот секрет, а то сопрут, не успеешь глазом моргнуть». Слегка скребанув когтями по пульту, звездная кошка насмешливо фыркнула. «Садись, безхвостое сокровище. Для начала расскажу, что сегодня было сделано». «О боже, только не это!» Землянин окончательно приуныл, но делать было нечего. Вернувшись, он плюхнулся в кресло. «Ну, ладно, выкладывай. Так и быть, помогу, чем смогу». «Какое счастье! Наконец-то есть с кем посоветоваться!» — съехидничала звездная кошка. «А то!» — на физиономии Ласло расцвела самоуверенная мина. «Женщины любого вида, как умственно слабые создания, всегда нуждаются в мужской поддержке, хотя бы моральной», — заявил он покровительственным тоном и поднял палец, упреждая возражение. «Тсс, просто признай, что я прав». Его ожидания не были обмануты. Аэлита вскочила с места и на одном дыхании выдала целую серию ругательств. Ну, а поскольку она ругалась на родном языке, он пожалел, что при нем не оказалось записывающего кристалла. Все же он постарался запомнить самые колоритные выражения, хотя большая часть вульгаризмов оказалась непереводимой игрой слов. А когда она остановилась, чтобы перевести дух, он незамедлительно подбросил дровишек в огонь, хотя прекрасно понимал, что ему придется туго, если возобладают ее кошачьи инстинкты. Но эта небольшая провокация затевалась не с целью пополнить багаж крепких словечек. Ласло был уверен, что звездной кошке необходима разрядка. В последнее время ей все чаще изменяло чувство юмора. Видимо, сказывалась усталость от постоянных бдений в руки управления. Но на этот раз Аэлита не попалась на его удочку. Спохватившись, она умолкла на полусловии и с видом пай-девочки опустилась на сиденье. Тем не менее, она все еще злилась, о чем свидетельствовали вздыбленная шерстка и горящие глаза. «Черт, малышка совсем не в форме», — подумал Ласло с огорчением. В знак примирения он поднял руки. «Мир, Аэлита, извини, я неудачно пошутил». Его показное раскаяние не обмануло звездную кошку, но странным образом почему-то успокоило. Однако она рыкнула и с угрожающим видом шлепнула хвостом по полу. «Обезьян, лучше помолчи!» «Понял, не дурак!» Угнездившись в кресле, Ласло состроил серьезную мину. «Ну, я весь внимание. Что на этот раз в твоем репертуаре?» Он усмехнулся. «Кстати, не знал, что ты умеешь так виртуозно ругаться». Звездная кошка нервно дернулась и покраснела. «Это ты во всем виноват!» Она отодвинула от себя поднос. Забирай его и выметайся. У меня пропал аппетит, а заодно желание разговаривать с тобой». «Не выйдет, киска», — последовал спокойный ответ, и поднос вернулся на прежнее место. «Ты меня знаешь. Пока не поешь, я не сдвинусь с места». Немигающий взгляд, твердо сжатые челюсти, а также прочие признаки непоколебимого упрямства заставили ее внутренне поежиться. Временами землянин очень напоминал ей сводного брата, особенно сейчас. «Хорошо», — буркнула она, — «но разговаривать с тобой я все равно не буду». «Ну и не надо», — согласился Ласло. Подняв крышку плоского блюда, он подцепил на вилку самую крупную мясную фрикадельку, фаршированную всякой всячиной, и подкупающе улыбнулся. «Будь паинькой, Айлита! Смотри, какая вкусная отрулька!» — пропел он голосом змея-искусителя. У звездной кошки отлегло от сердца. Улыбка Ласло сразу же стерла его сходство с господином комиссаром, и все же, растроганная его заботой, она не сразу сдала позиции. Отворачиваясь от соблазнительного лакомства, она слегка повредничала, заставив себя упрашивать, но затем не выдержала и схватила вилку. Разобравшись с автоповаром, землянин частенько экспериментировал с различными приправами, причем довольно удачно. В общем, из него получился неплохой повар, поэтому устоять не было никакой возможности. «Провокатор! Я не маленькая, чтобы кормить меня с ложечки!» — проворчала звездная кошка, но тут фрикаделька, скрывающаяся на рамбо под кодовым именем Отрулька, брызнула ароматным соком и заставила ее забыть обо всем. «Мррр, какая вкуснятина!» — сказала она и, блаженно жмурясь, потянулась за добавкой. «Вот и умница! Давно бы так!» — обрадовался Ласло. «Да, кстати, можешь со мной не разговаривать, а просто вслух анализировать проделанную работу. Я же знаю, тебе нужно выговориться и заодно привести свои мысли в порядок». «Все-то ты знаешь, да ничего не понимаешь». Перестав жевать, звездная кошка смерила его сердитым взглядом, но надолго ее не хватило. «Ладно, обезьян, нужно же держать слово. Ведь я обещала тебя просвещать». Она подцепила на вилку очередную отрульку, и на ее личике появилось сосредоточенное выражение. «Итак, насколько я могу судить, система охлаждения в порядке. Конечно, не мешало бы прогнать еще пару тестов и проверить реальные функции». «Нет, пожалуй, не стоит. Время поджимает, пора переходить к другим системам. Итак, следующий на очереди Акрон батареи. Нет, они тоже подождут. Сначала нужно проверить бувиационный блок». Видя, что события развиваются в нужном направлении, Ласло успокоился. Он немного поерзал в кресле, занимая максимально удобную позу, и, скрестив руки на груди, полностью расслабился. Куча непонятных слов и терминов оказали на него привычное действие. Но как только пауза затянулась, он сразу же открыл глаза. «Не отвлекайся, ешь!» — проговорил он заботливым тоном, видя, что звездная кошка застыла с недонесенной дартовилкой. «Отстань!» — огрызнулась она. Тем не менее, отрулька благополучно завершила свой путь и оказалась там, где должна. «Итак, на чем я остановилась?» «На бувиационном блоке», — последовала услужливая подсказка. «Ах, да! Нет, врешь! Это было 10 минут назад!» «Упс! Кажется, я немного отвлекся!» — зевая, отозвался Ласло. «Рассказывай дальше! Я весь внимание!» «Обезьян! Я для кого стараюсь?» — расстроилась Аэлита. «Ясен перец, что для меня!» Между прочим, он зря иронизировал. Звездная кошка и в самом деле очень старалась, чтобы он понял, о чем идет речь. Ее лекция, снабженная подробными пояснениями и множеством иллюстраций, привела бы в восхищение любого маломальски опытного специалиста. Вот поэтому легкое похрапывание аудитории застало ее врасплох. «Демоны хаоса! Да что же это такое, обезьян? Не смей дрыхнуть!» Подлетев к своему нерадивому ученику, Аэлита стукнула его кулачком, но этого ей показалось мало, и она от души добавила ему хвостом. «А? Что? На нас напали?» — воскликнул землянин, выпадая из сладкого забытья. «Нет, это всего лишь я!» Голосок звездной кошки дрожал от нешуточной обиды, и на физиономии Лосла проступило осмысленное выражение. «Да ладно тебе! К твоему сведению, наш вид лучше всего усваивает новый материал именно во сне!» Попытался он оправдаться. «Да неужели? Тогда скажи, о чем шла речь?» Тут же подловила его Аэлита. Да, в общем-то, как обычно, о состоянии начинки птицы удачи. Атум, зря злишься, киска, будь я хоть немного в курсе. А я чем занимаюсь? Вот черт. На лице землянина забрежило понимание. Хочешь сказать, что и в самом деле это был урок для меня? Вот именно. Сегодня я специально подготовилась, чтобы хоть что-то вложить в твою пустую голову. И что в результате? Ноль? Извини, Аэлита, я думал, что ты по-прежнему несешь свою ахинею, в которой я ничего не смыслю. Знай, я... Иди, Ласло. Не хочу попусту тратить время. Я устала, и у меня еще куча работы. Да ладно тебе, Аэлита, начал он примирительно. Я буду только рад, если ты позанимаешься со мной. Честное слово, ты не пожалеешь. На его губах промелькнула кривая усмешка. Ведь мы, обезьяны, очень понятливый народ. Фигурка в кресле застыла. Одного ума недостаточно. Когда нет желания учиться, все усилия бесполезны. Не оборачиваясь, ответила звездная кошка. Да есть у меня желание! Воскликнул Ласло, тут же уверившись в собственных словах. «Я и сам хотел попросить тебя о помощи, но посчитал, что сейчас еще не время, ведь ты занята по самые уши». Звездная кошка скептически хмыкнула. «Врешь?» «Чтоб не провалиться на этом самом месте, если вру!» При виде расширяющейся ямы, возникшей у него под ногами, у землянина поползли глаза на лоб, но он быстро сообразил, чьи это проделки. «Малыш, я думал, что мы друзья», — передал он не столько словами, сколько мимикой. Хотя Элита называла птицу удачи девочкой, ему звездолет представлялся умненьким парнишкой, стеснительным, но склонным к проказам. Яма тут же исчезла, и из-за пульта выглянул дельфиненок. На его рожице было такое виноватое выражение, что Ласло подмигнул ему и дружески похлопал по первой попавшейся под руку поверхности. Будто почуяв их безмолвный диалог, звездная кошка резко крутанула свое кресло и с любопытством заглянула ему в лицо. «Чего это ты притих?» – заинтересовалась она. «Жду твоего вердикта», – ответил тот, преданно взирая на свою хвостатую мучительницу. «Ладно, обезьян, так и быть, дам тебе еще один шанс», – смилостивилась Аэлита. «Сделаем так. Я быстренько перескажу то, что ты проспал, а завтра обязательно спрошу, что ты понял». «Договорились. Может, дашь мне список необходимой литературы? Не хочу зря тратить время». Чувствуя подступающее раздражение, звездная кошка придавила кончик хвоста, памятуя, что его бесконтрольные движения грозят неприятностями в тесной рубке, напичканной аппаратурой. Ее расстройство было обосновано, ведь она уже неоднократно отсылала землянину список нужной литературы, но он даже не вспомнил об этом. «Ладно, как только появится свободная минутка, скину тебе файл для тех, кто поступает в навигационную школу», — тем не менее пообещала она. «Навигационная школа? А где это?» — спросил Ласло ради приличия. «Здесь, на Рамбо», — ответила Аэлита и с надеждой посмотрела на своего ленивого помощника. Не дождавшись следующего вопроса, она сердито заявила, что диплом навигационной школы ценится на вес золота, мол, это старейшее учебное заведение, которое готовит астронавтов от самого низкого ранга до самого высокого помощника капитана. Заметив искорку интереса у собеседника, она фыркнула и добавила, что лицензию на должность капитана невозможно получить, если за плечами нет реального опыта полетов в одной из старших должностей на корабле. Физиономия Ласло утратила сонное выражение. Он не утерпел и начал расспрашивать звездную кошку о порядках в навигационной школе. Прикинув так и сяк, он решил, что она ему подходит. Особенно ему понравилась гибкая система обучения, принятая в ее стенах. Если кто-то не имел возможности окончить курс полностью, он всегда мог вернуться и, доучившись, все же получить вожделенные корочки. Да и длительность самого обучения не была жестко задана и зависела от выбранной специальности и глубины изучения предметов. Самый короткий курс длился 2 года и, в общем-то, считался ознакомительным, а чтобы получить полноценное образование, нужно было учиться 5 лет как минимум. «Постой, так ты тоже училась в навигационной школе?» – догадался землянин. «Было дело», – не стала отпираться звездная кошка. «И это было славное времечко», – сказала она, глядя на него сияющими глазами. «Обезьян, ты когда-нибудь состоял в студенческом братстве? Вива Рутерия, Злони Аратай!» – завопила она, не дожидаясь ответа. Ласло захохотал. Песня о Элите живо напомнила ему концерты дворовых кошек. Когда мать забрала его к себе, он оказался в культурной столице России, родине его далеких предков по отцу. Там они поселились, в старом доме, окна которого выходили во двор колодец, и он досыта наслушался кошачьих баллад, выводимых ушастыми рыцарями по весне. Как бы то ни было, но воспоминания обоим вернули хорошее настроение. Они занимались почти ежедневно, и хотя у Ласло было неплохое образование, конечно, по земным меркам, наука давалась ему тяжело. Можно сказать, что крайне тяжело. Несмотря на все усилия, вскоре он забуксовал, и его энтузиазм в учебе резко пошел на убыль. Объяснения не помогали, а Элита была неопытным педагогом и не понимала, что его нужно переучивать заново, давать основы знаний с самого начала. В общем, гранит инопланетной науки оказался ему не по зубам. Самолюбивый землянин страшно злился, видя, что у него ничего не получается. «Выше головы не прыгнешь», — рявкнул он однажды, выведенный из себя, и выскочил за дверь. С той поры импровизированные занятия, проводимые во время обеденных перерывов, заглохли сами по себе. Звездная кошка была разочарована, но не настаивала на их продолжении. Теперь даже во время еды она редко когда отрывалась от работы. Она спешила. В общем-то, тестирование подходило к концу, но деньги на счете таяли, как снег под жарким солнцем, и это грозило крупными неприятностями. В частности, арестом имущества, самым ценным из которого была птица удачи. Прекрасно понимая, что обманул ожидания звездной кошки, Ласло старался лишний раз не показываться ей на глаза. И чтобы избавиться от мыслей о шаткости своего положения, он решил заняться тем, что получалось у него лучше всего, а именно охотой за сокровищами. Точнее, ее предварительным этапом, имеющим немаловажное значение для успеха всего предприятия. Легко уговорив себя, что не стоит отвлекать напарницу от дела, Ласло стянул ее идентификационный кристалл и вышел в сеть Лиги Лигурийских охотников. После часа мучений и зверской ругани, наконец ему удалось попасть в нужный раздел. Досконально изучив список сокровищ, числящихся в поиске, землянин остановился на статуэтке «Гранд Тайна» – национальном сокровище ожилейцев. Премия, которую они давали за находку своего невзрачного уродца, составляла просто умопомрачительную цифру. Мало того, сумма удваивалась в случае доставки статуэтки к определенной дате. Уж был более чем солидный, и все же кое-что настораживало. Ласло доводилось слышать, что самовлюбленные рептилоиды никогда не прибегают к услугам инопланетных охотников за сокровищами. Но на этот раз они почему-то изменили своему обыкновению. После недолгих раздумий он решил, что за такой приз стоит побороться, невзирая на сомнительную подоплеку предстоящего дела. Значительно дольше он колебался относительно Лиги лигурийских охотников. Его соблазняла возможность быть на равных с конкурентами, которые могли располагать ее богатым кошельком и связями. Вдобавок, эта мощнейшая организация служила подстраховкой на случай неудачи. Бывало, что Лига привлекала к спасательной операции даже корабли галактического патруля, что давало возможность незадачливым авантюристам выбраться целыми и невредимыми из самой гиблой передряги. Естественно, ее поддержка стоила недешево. В случае удачи Лига забирала себе половину добычи, и это не считая расходов по спасению, которые шли отдельным счетом. Прикинув так и сяк, Ласло решил, что лучше действовать по привычной схеме, а именно на свой страх и риск. Во-первых, никто не будет маячить у них за плечом, указывая, что делать. Ну и самое главное, ни с кем не придется делиться. Правда, список соперников, который случайно попался ему на глаза, подпортил его мажорное настроение. Он был длиной чуть ли не в 200 фамилий, и среди них засветились несколько матерых волчар из среды охотников за сокровищами, об удачливости которых ходили самые настоящие легенды. Но это не поколебало его решимости. Ласло был опытным авантюристом и не боялся неудач, ведь они были составной частью его профессии. К тому же чутье подсказывало ему, что удача на их стороне, а, как показывала практика, оно редко когда его подводило. Ну а как только впереди замаячила цель, все сомнения отошли на задний план. Да что там, Ласло и думать забыл о шаткости своего положения на корабле. Чуть ли не целыми сутками он торчал в сети рамбуанского информатория и вылавливал любую информацию, касающуюся статуэтки Грантайна. Как и ожидалось, среди моря пустой породы лишь изредка встречались крупицы истинных драгоценностей. Но главное в поиске – ухватиться за нужную ниточку, и Ласло показалось, что ему это удалось. Раз при в одном уважаемом инопланетном семействе и серия взрывов на рудниках, где добывали минерал, используемый в производстве топлива для звездолетов, навели его на определенные размышления. Но как только стала вырисовываться картина, обещающая открыть местонахождение ажилейского сокровища, птицу удачи взяли и отключили от сети рамбуанского информатория. Поначалу Ласло решил, что это проделки самого корабля. В последнее время его агент в виде крохотного дельфина усиленно крутился около него, требуя внимания. «Эй, это еще что за шутки?» — рявкнул он, стукнув по матовой поверхности пульта. С боязливым видом дельфиненок выглянул из-за угла, и перед ним соткалась световая надпись. «Это не я. Нас отключила орбитальная станция». На мордочке дельфина появилось обиженное выражение. «Извини, малыш», — покаялся Ласло. «Можешь соединить меня с тем, кто поможет выяснить, в чем там дело?» Дельфиненок с готовностью закивал головой и, высоко подпрыгнув, растворился в воздухе. Заработал служебный канал, и перед землянином соткалось изображение служителя орбитальной станции. Им оказался кругленький сорной, облаченный в темно-красную униформу со светящимся золотым кантом. «Послушайте, это какая-то ошибка!» — воскликнул Ласло, но администратор сразу же его перебил. «Простите за неудобство, Шаон, но мы вынуждены пойти на крайнюю меру», — пропел он безукоризненно вежливым голоском. «Какого черта? Я регулярно перевожу деньги!» «Не так регулярно, как вам кажется», — со скорбной миной сообщил администратор. «Вы систематически задерживаете платежи. Мне жаль, но ваш лимит исчерпан», — Ласло насторожился. «Лимит чего?» — спросил он с подозрением. «Моего терпения, Шаон!» — не моргнув глазом, отозвался сорной. Он поправил пестрый хохолок и злорадно добавил. «Вдобавок, госпожа Аэлит Мирани да Амир Нари распорядилась о временном закрытии доступа к вашему счету. Поскольку она главный бенефициар, то она имеет на это право». «Что? Этого не может быть!» — рявкнул Ласло, уязвленный предательством звездной кошки. Чтобы отвести душу, он поднял жуткую бучу, но не добился желаемого. Вопреки легендарной вспыльчивости, именно этот сорной оказался непробиваемо вежлив. Правда, сдержанность далась ему нелегко. К концу бурного диалога с землянином его бородка налилась кровью, а тщательно приглаженный хохолок растрепался и встал дыбом. Когда надоедливый посетитель наконец-то отключился, сорной заперся в комнате, предназначенной для отдыха персонала. Воинственно приплясывая, он спел песню вызова на дуэль и, успокоившись, снова включил канал связи. Новый визитер был облачен в мундир государственного служащего высокого ранга, и администратор, поклонившись, состроил почтительную мину. «Господин, я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил он и внутренне поморщился, заметив, что в голосе прозвучало невольное подобострастие. «Несомненно», — отозвался звездный кот, храня на лице незыблемое беспристрастное выражение. Под немигающим надменным взглядом сорной смешался, и на мгновение его круглые глаза, опушенные густыми голубыми ресницами, затянуло перламутровой пленкой. Он невольно распушился, совсем как его предшественники при встрече с опасным хищником. Но беззащитных крохотуль всегда отличало храброе сердце. Эти забияки, средний рост которых едва ли насчитывал метр с кепкой, ни перед кем не пасовали. «Господин, я слушаю вас!» — нетерпеливо воскликнул администратор, когда молчание затянулось. Он знал, что нарушает установленные правила, да к тому же неподобающим тоном разговаривает с одним из могущественных представителей правящего класса империи Рнайт. «Меня интересует, чем у вас занимается...» — начал было Егмир Амидарир, но затем умолк и, больше не сказав ни слова, отключился. «Священные долины Крутаха, даруйте мне свою силу!» — пробормотал сорной. Его била крупная дрожь, и он плюхнулся на круглый стульчик, стоящий поблизости. Страх перед крупным хищником был инстинктивным, и преодолеть его было нелегко. Но он не стал отключать канал связи. К счастью, в течение 15 минут его никто не побеспокоил. Следующего посетителя славный сын птичьего племени уже встречал во всеоружии. С прежним нахальством и безупречно вежливой улыбкой на пластинчатых губах, в которые выродился клюв его предков. Сорнои не были морфами. В незапамятные времена их предки, чем-то смахивающие на земных страусов с непропорционально большими головами, приняли облик существа, господствующего во Вселенной. Такую кардинальную перестройку тела им подарила удачная мутация. Ну а выжить в дальнейшем им позволила тайная спаянность и недюжинный ум. Не подозревая об интересе, проявленном к ним господином-комиссаром, экипаж «Птицы удачи» продолжал заниматься своими делами. То есть кто-то по-прежнему трудился, а кто-то развлекался, оставшись без дела. Когда Ласло надоедало играть с дельфиненком, он болтался по орбитальной станции. Правда, его маршруты не отличались разнообразием. Чтобы попасть в рабочую зону, нужно было иметь пропуск. А в пассажирскую зону он и сам не рвался, хотя обожал суматошную атмосферу, сопровождающую прилет и отлет космических кораблей. На это были свои причины. Во-первых, полицейские начали проявлять к нему нездоровый интерес, заметив, что землянин часто торчит в залах ожидания. Во-вторых, на него косились служители самой станции, недовольные тем, что он пользуется бесплатными услугами, предназначенными для удобства пассажиров. Само собой, что ни те, ни другие не обращали бы на него внимания, если бы он тратил там деньги. Увы, Ласло был бы рад, но не мог себе этого позволить. Правда, Аэлита выделила ему кое-что на карманные расходы, но скудная сумма сразу же разлетелась, уйдя на нехитрые развлечения. как правило, на посиделке в местном баре. Ласло уже весь извелся, не зная, чем заняться, когда Аэлита объявила, что тестирование закончено, и им осталось лишь дождаться нового оборудования. На радостях он хотел посвятить ее в свои изыскания по статуэтке Гранд Тайна, но медлил, не зная, как к ней подступиться. Звездная кошка почему-то злилась, причем беспричинно, и внутреннее чувство подсказывало ему, что когда она узнает о взятом без спросу кристалле, дающем доступ к файлам Лиги, то вряд ли дело ограничится обычной нахлобучкой. Но, а затем его сообщение утратило актуальность. Звездная кошка взяла и в одночасье выставила его с корабля. Не сказать, что это застало землянина врасплох, ведь звоночки уже были, и подспудно он ожидал, что она его выгонит, рано или поздно. Обидно было другое, ведь в начале того знаменательного дня ничто не предвещало, что их партнерство прервется столь внезапно. Как только пришло сообщение, что купленное оборудование находится на орбитальных складах, Аэлита радостно взвизгнула и чуть не сбила Ласло с ног. Чмокнув его в щеку, она подключилась к служебному каналу, и тут выяснилось, что забрать груз не так-то просто. На ближайшее время в длинной очереди желающих не было ни единого просвета, но им повезло. Буквально в последнюю минуту возникло окно, и они бросились оформлять допуск в рабочую зону. Благо, это отняло совсем немного времени. Имперская бюрократия работала безукоризненно. В шлюзовом отсеке они натянули легкие скафандры и ступили на гравитационную ленту, сильно смахивающую на американские горки. Через несколько минут лихой езды с крутыми виражами она выбросила своих пассажиров в грузовом отсеке, причем на приличной высоте. Но регулируемая сила тяжести позволила им спуститься вниз без ущерба для здоровья. Правда, не обошлось без курьеза. Зазевавшись, Ласло чуть не спланировал на спину дюжины инопланетянки. Развернувшись, она продемонстрировала ему такой устрашающий набор зубов, что он тут же пустил в ход все свое обаяние. К счастью, рептилиобразная дамочка сумела оценить его галантность. Замяв межвидовый конфликт, Ласло огляделся по сторонам. «Ух ты! Вот это махина!» — воскликнул он, потрясенный открывшимся зрелищем. «Это самый крупный транспортный узел Империи Рнайт. Правда впечатляет?» — отозвалась Аэлита, которая спустилась вниз с изяществом и точностью настоящей кошки. Полутемное помещение, сквозь силовой купол которого просвечивали звезды, действительно поражало размерами. И самое сильное впечатление производили бесконечные ряды вавилонских башен, состоящих из тороидальных космических контейнеров. Сложенные в стопки гигантские бублики парили на некотором расстоянии друг от друга, и вокруг них, словно светлячки, вились многочисленные роботы. Трудяги тащили за собой транспортные платформы, пустые и с грузом. При виде бронированной туши, знакомой ему по учебнику зоологии, Ласло удивленно присвистнул. «Кажется, наши ученые поспешили с выводами. Динозавры еще не вымерли. Интересно, сколько можно выручить за этого потрепанного Годзиллу на Земле?» — подумал он, глядя на зверюгу, которая, в свою очередь, меланхолично взирала на него из клетки, окруженной силовым полем. Тычок в бок и выразительное покачивание головой отвлекли его от подсчетов рентабельности полета на родину. И в самом деле, задержка с выгрузкой могла обойтись им в кругленькую сумму. Активировав летный модуль, Ласло оттолкнулся от днища складского дока и взлетел. Вид сверху вызвал у него ощутимый приступ ностальгии. Мельтешение разноцветных полос, мерцающие указатели, погрузчики, хаотично летящие с очередной порцией груза – все это создавало ощущение творения художника-сюрреалиста, а он знал толк в их картинах, поскольку одно время увлекался живописью. Правда, его интерес к полотнам великих мастеров, рисующих под властью наркотических грез, носил чисто криминальную окраску. Спохватившись, что снова ротозейничает, Ласло нашел нужный ряд и свой контейнер. Вблизи бублик оказался размером с футбольное поле и имел примечательную черно-желтую полосатую расцветку. Ну надо же, просто рекламная акция одной говорливой земной пчелки, подумал он, криво усмехнувшись. Усилием воли он изгнал непрошенные мысли о доме и, сверив маркировку контейнера с записью на планшете, вызвал робота-погрузчика. Тот не заставил себя ждать. Светящийся паучок подвел транспортную платформу, а затем активировал соединительный транспортер. Достигнув цели, его лента ткнулась в бок контейнера, аккуратно в середину желтой полосы, и тут дело застопорилось. Бублик заупрямился, не слыша заветного сезам. «Вы забыли предъявить пароль», — прогремел мужской голос, а затем включилась сирена, сопровождаемая вспышками света. «Несанкционированный доступ! Несанкционированный доступ!» — заверещала охранная система. «О, черт! Может, ты заткнешься?» — зажав уши, Ласло оглянулся. «Киска, какие будут дальнейшие указания?» — выкрикнул он. Звездная кошка не ответила. Не обращая внимания на поднявшийся шум, она сосредоточенным видом листала пухлую кипу сопроводительных документов. Логистика не числилась в разряде ее любимых занятий. Вдобавок, ее смущали документы, находящиеся в непривычном виде. Они были не на кристалле, а на пластиковых листах, снабженных кучей шифровок, подписей и печатей. «Атом, какая архаика! Такое чувство, что я снова на земле, где в ходу бумага!» — ворчала Аэлита про себя, разыскивая нужный протокол. «Вот складские мастодонты! Не документы, а сплошная абракадабра! Пока найдешь, что тебе нужно, успеешь состариться!» Видя, что дело затянулось, Ласло не удержался от нетерпеливого возгласа. «Ну, чего ты возишься? Давай быстрее, то я скоро оглохну!» На этот раз звездная кошка соизволила отозваться. «Сейчас, подожди немного!» — выкрикнула она. «Что? Заткнись, видишь, я занята! А, вот, это то, что нужно!» Как только Аэлита скормила складскому терминалу кодировку груза, сирена умолкла. Обрадовавшись наступившей тишине, Ласло попытался присесть на край платформы, но не тут-то было. «Эй, обезьян, лови маркер, будешь помечать наш груз!» — распорядилась она. — Как скажешь, киска! Землянин бросился к крохотной звездочке, летящей в его направлении. — Готово! Поймал! — Вот и славно! Возможно, нам придется подождать. Если заказ находится в дальних отсеках, это займет минут 10. — Понял! Но ждать не пришлось. Часть сегмента уехала в сторону, и транспортер, как змея, ускользнул в непроглядные внутренности транспортного гаргантюа. Первой из его необъятного брюха выплыла небольшая коробка. Вооружившись маркером, Ласло дождался, когда она подъедет поближе, и поставил отметку в специальном окошечке. Видя, что крышка сдвинута и вот-вот упадет, он взял коробку в руки. К его удивлению, внутри оказался ежик. Но не простой, а с золотыми иглами, каждую из которых венчала рубиновая капелька. «Так-так». «Кажется, кто-то лопухнулся. Живность явно попала не по назначению». Ласло призадумался. «Может, Аэлита заказала зверька для себя?» Мелькнула у него мысль. Но он тут же отверг это предположение. Звездная кошка была равнодушна к домашним животным. «А может, это игрушка?» Засомневался он. «Эй, ежик, ни головы, ни ножек, ты вообще живой?» Будто отвечая на его вопрос, ёж шевельнулся и на него глянула умненькая мордочка с темными бусинками глаз. «Привет, малыш! Ты не переживай! Мы отыщем твоих хозяев!» Ласло протянул руку и осторожно коснулся кончика иглы. Рубиновая капелька оказалась жидкостью. Темное пятнышко на его перчатке быстро исчезло, впитавшись внутрь ткани, которая по определению не должна была реагировать ни с чем. Землянин выругал себя за неосторожность. «Вот черт, вдруг это какой-то яд? Придется обратиться за помощью, а то как-то не хочется отбросить копыта». озабоченно подумал он, но тут его накрыла мощная ментальная волна, полная недоумения. Она исходила от зверька, и его беспокойство улеглось. Где-то ему попадались сведения, что телепаты не могут солгать в своих чувствах. Он поискал глазами звездную кошку. «Киска, ты что-то напутала. Кажется, это не наш груз». «Не может быть». «Ну, не знаю. Конечно, если ты решила завести зоопарк, тогда все в порядке». «Скажи мне номер груза», — потребовала звездная кошка, неохотно отрываясь от дела. Она занималась составлением схемы оптимального размещения груза внутри их небольшого корабля. «Номер? Еще бы знать, где он находится». Озадаченно нахмурившись, Ласло повертел в руках коробку, облепленную переливающимися голографическими наклейками. «Черт! Если этот набор закорючек означает номер, то я в ауте. Мне его ни за что не прочитать». «Ну-ка, дай!» Отобрав у него коробку, звездная кошка выдрузила ее на транспортер. «К твоему сведению, это прицел для фотонной пушки», сказала она с чувством превосходства в голосе и повертела пальцем у виска. Не так давно она освоила этот жест и теперь применяла его по делу и без дела. Ласло ей не поверил. «Не может быть! Слушай, ты не шутишь? Я же видел, это живое существо!» «Ну и что? Приборы высокого класса все квазиживые». Звездная кошка по-хозяйски осмотрела ежа. «А самые лучшие из них выращивают на Вацае. И стоят они немеренное количество кредитов, но этот нам достался почти за даром». «Ничего не понимаю», — упорствовал Ласло. «Извини, но не хватает фантазии. Не могу представить ежа в качестве прицела». «Система способна напрямую подключаться к мозгу стрелка», — просветила его звездная кошка. «Тогда понятно, откуда у него телепатические способности». Спохватившись, что у него осталась крышка, землянин активировал летный модуль и догнал уплывающую от них коробку. На этот раз рукотворный еж не спал и сразу же засеменил в его сторону. Уткнувшись в стенку коробки, он встал на задние лапки. Несмотря на странный вид, своим поведением искусственный звереныш ничем не отличался от живых собратьев. Даже кончик носа у него был такой же черный и влажный. Он слегка подергивался, будто еж к чему-то принюхивался, хотя у его коробки не было силового поля, которое удерживало бы воздух в разряженной атмосфере складского дока. «Эй, колючка, жаль, что тебя не интересуют ни яблоки, ни грибы», подумал погрустневший Ласло. Прощаясь со своей иллюзией, он протянул руку к ежу, но звездная кошка упредила его движение. «Не трогай!» — крикнула она. «Собьешь настройки, тогда прицел превратится в бесполезный хлам. В лучшем случае настроится только на тебя». Упс. Ласло быстро накрыл коробку крышкой и двинулся к кустью контейнера. Перерыв закончился, и оттуда сразу же выплыла целая партия прибывшего оборудования. Звездная кошка насторожилась. Заподозрив неладное, она смерила его приближающуюся фигуру испытующим взглядом. «Ну-ка, постой!» Она схватила его за рукав, когда он попытался проскользнуть мимо. «Признавайся, ты дотрагивался до фотонного прицела?» Первым порывом Ласло было солгать. Ее пронизывающий взгляд живо напомнил ему допрос у дамочки-психолога в иммиграционной службе, но вместо этого он спросил: «Поверишь, если скажу, что ничего не трогал?» «Нет». «Ну и ладно. Я же не знал, что это может вывести прибор из строя». Он тут же пожалел о своих словах. Звездная кошка разозлилась не на шутку. «Ты сама виновата. Нужно было сразу предупредить о последствиях», проговорил он, выведенный из себя многочисленными попреками. На осунувшемся личике Аэлиты появилось бесконечно усталое выражение. «Обезьян, сколько говорить, что я тебе не нянька!» «А я тебе не младенец! Нечего выговаривать мне на каждом шагу!» «Ты хуже, чем младенец! Ты бесполезный балласт на борту! Да-да, именно так! Пойми, я не умаляю твоих заслуг в качестве наемника, ты хорош! но на борту корабля от тебя нет никакого проку!» Уязвленный до глубины души Ласло дернулся, будто от удара тока. Это был удар не в бровь, а в глаз. Он попытался улыбнуться, но онемевшие от ярости губы никак не хотели складываться в нужную гримасу. «И все же ты должна признать, что я не так уж и плох и делаю, что могу!» Но звездная кошка не оценила его дипломатических усилий. «В том-то и беда, что можешь ты немного. Все, что я могу тебе поручить, это простейшие операции, с которыми справится даже безмозглый кретин!» От ее беспощадных слов Ласло побледнел от гнева. «Вот спасибо! Не подозревал, что ты держишь меня за кретина!» Проговорил он сдержанным тоном, и в следующее мгновение его прорвало. «Нет, вы только послушайте, что она несет! Это я-то? Бесполезный балласт?» Завопил он и заметался, размахивая руками. «Ах ты, безмозглая кошка! Да если бы не я, ты уже давно шлялась бы по помойкам, подбирая чужие объедки!» «Что?» Аэлита задохнулась от негодования. «Что ты сказал? Ну-ка повтори, что ты сказал?» Заикаясь, сказала она. «Что слышала?» — рыкнул Ласло. «Господи, уже до чертиков надоело выслушивать поучение кошки-переростка, которая воображает себя пупом земли. Да кто ты такая?» Дальнейшие события застали его врасплох. Ведь как бы они ни злились друг на друга, до драки у них еще ни разу не доходило. Почуяв опасность, Ласло отшатнулся, но недостаточно далеко. Когти звездной кошки скребанули его прямо по маске, и лицевой щиток украсился царапинами. Он выругался. Из-за повреждения датчика системы жизнеобеспечения перед его глазами заплясала мешанина из цифр и графиков, но это было меньше из зол. Ударь она чуть левей, и вышло бы из строя устройство, заменяющее собой баллон с воздухом. Вот тогда ему пришлось бы по-настоящему туго. Судя по настроению, звездная кошка пленных не брала. «С ума сошла!» — завопил он и предусмотрительно включил летный модуль. «Аэлита, успокойся! Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Не, я же... помоечная поберушка? Какой с меня спрос?» «Брось! Нашла, на чем циклиться!» — брякнул первое, что пришло на ум. «С кем не бывает?» «Со мной не бывает! Хорошего же ты мнения обо мне! Стой!» Звездная кошка бросилась в погоню. «Стой! Все равно не уйдешь!» «Это мы еще посмотрим!» «Стой, обезьян! А то хуже будет!» «Ага, сейчас! Лучше побегать! Чем остаться без скальпа?» — подумал Ласло и схватил с транспортера проплывающую мимо коробку. Раздался противный скрежущий звук, вызвавший у него невольный озноб, и во все стороны полетели клочья разорванной ячеистой упаковки. На неопознанные детали принадлежности бортового оборудования остались глубокие царапины, отливающие свежим металлом. Перед глазами землянина сразу же возникла отчетливая картинка — как господин комиссар, превратившийся во льва, расправляется с противниками. Нужно заметить, это было крайне неприятное зрелище, ведь мало кто может справиться с разгневанной крупной кошкой. «Ого, киска, да ты и сила!» — выдохнул он уважительно, заодно порадовавшись, что его напарница — неполноценный морф. «А то!» — Аэлита победно фыркнула, видя, что противник рванул под защиту уцелевшего груза. К счастью, кошки есть кошки, даже если они наполовину люди. Игра для них всегда на первом месте, и вскоре гнев Аэлиты сменился охотничьим азартом. Легко прыгая, она с видимым удовольствием полосовала коробки, которыми Ласло отгораживался от нее. Можно было бы порадоваться перемене в ее настроении, но у землянина возникли трудности иного порядка. В разряженной атмосфере орбитального дока они находились в кислородных масках и легких скафандрах, которые мало чем отличались от обычных рабочих комбинезонов, И хотя он все время был начеку, звездная кошка исполосовала его снаряжение, причем настолько сильно, что модуль самовосстановления уже не справлялся с многочисленными прорехами. Ледяная пустота постепенно проникала в скафандр. Она вызывала не только сонное оцепенение, но и странное равнодушие к собственной судьбе. Стараясь прийти в себя, Ласло тряхнул головой. «Нэм, взбодрись, Мадияр! Рано еще умирать!» — подумал он с упрямством истинного венгра, и в этот момент на него налетела звездная кошка. Воспользовавшись его заминкой, она основательно распорола ему не только комбинезон, но и руку. Он схватил ее за шкирку и без капли раскаяния отшвырнул прочь. У него больше не было времени на игры. «Твою ж! Аэлита! Смерти моей хочешь, так и скажи!» Рявкнул он и шагнул ей навстречу. «Смотри, что ты наделала! У меня уже не комбинезон, а сплошное решето!» Уязвленная грубым обращением, звездная кошка снова разъярилась. С переворотом спустившись вниз, она зашипела и изготовилась к прыжку. До нее не сразу дошло бедственное положение землянина. При виде многочисленных прорех на его снаряжении и шариков крови, медленно планирующих на днище дока, ее глаза испуганно расширились и потемнели. «О, Атум! Только не вакуумный сон!» Аэлита сорвала с себя модуль самовосстановления и бросилась к напарнику, находящемуся в бедственном положении. «Миленький обезьян, пожалуйста, не умирай! Ласло, не спи! Потерпи немножко, сейчас система восстановит терморегуляцию! Прости, прости, я не хотела! Проклятые неполадки с птицей удачи совсем выбили меня из колеи!» Таща его к шлюзу, звездная кошка еще что-то бормотала, но Ласло ее не слушал. От внезапно навалившейся слабости у него закрывались глаза и подкашивались ноги. Он страшно хотел спать, но она не давала ему уснуть и все время теребила. Это жутко раздражало, но у него не хватало сил даже разозлиться. Сквозь неплотный туман беспамятства он увидел, что их окружили люди с уверенными повадками, которыми отличаются любые блюстители порядка. А затем перед ним возникла незнакомая девушка с озабоченным выражением на лице. В руках она держала шприц, точнее, устройство, которое его заменяло. Ласло блаженно улыбнулся. «Слава богу, можно расслабиться. В случае чего врачи откачают». В следующий раз он уже очнулся в своей кровати. Об этом ему сообщили знакомые ощущения и запахи. Он открыл глаза и первым делом наткнулся на немигающий взгляд звездной кошки. «Как ты?» — спросила она, не пошевелившись на стуле. «На все 100!» Ласло сел и провел внутреннюю ревизию. Она подтвердила, что в его словах нет ни капли лжи. От слабости не осталось и следа. Он был бодр и здоров, как никогда. «Не парься, киска, у всех случается недоразумение!» Прерывая поток его словоизлияний, звездная кошка швырнула ему платежный кристалл. «Прости. Мне очень жаль, но я не хочу повторения того, что случилось в складских доках. Мы должны расстаться, пока дело не дошло до летального исхода», — проговорила Аэлита с каменным выражением на личике. Помолчав, она добавила. «Думаю, этого хватит на первое время. А потом, как только заработаю, сразу же переведу тебе причитающуюся долю. Не стоит». «Я не пропаду». Чувствуя себя обманутым, Ласло сжал в ладони платежный кристалл и тоскливо сгорбился. «От груза хоть что-нибудь уцелело? Если что, то я готов возместить ущерб». «Ты ничего не должен. Не беспокойся. Оборудование не пострадало, только внешние повреждения». «Ясно. Когда мне уйти? Прямо сейчас?» спросил он, не поднимая глаз. Красноречивое молчание ответило ему без слов. Ласло поднялся и заходил по каюте. Он быстро покидал вещи в сумку, благо их было немного, и перед тем, как уйти, обернулся, стоя в дверях. Спасибо тебе за все, Аэлита. Не поминай лихом. Придя в себя от неожиданного увольнения, он ухмыльнулся. Хочу, чтобы ты знала, я не держу на тебя зла. Удачи тебе, киска. Может, еще свидимся? Я тоже на это надеюсь, отозвалась звездная кошка. Сейчас и пока он собирался, она не спускала с него ни мигающего взгляда. Кстати, обезьян, я замолвила кое-кому за тебя словечко в навигационной школе. Если поспешишь, ты успеешь попасть в последний набор в этом году на курсы низшего астролётного состава. Ласло ошеломленно хлопнул глазами. До него не сразу дошло, о чем она говорит. «Выходит, ты меня не выгоняешь, а даешь учебный отпуск?» — уточнил он с замиранием сердца. Зевнув, звездная кошка лениво потянулась. «Сам решай, стоит ли возвращаться на птицу удачи? Только учти, без диплома тебе обратного хода нет. Понял?» «Понял! Ах ты, поганка! Спасибо, Аэлита!» Просиявший землянин дернулся было к звездной кошке, но затем передумал и бросился к выходу из каюты. Здесь он чуть было не столкнулся со светловолосой ухоженной женщиной средних лет и автоматически отметил, что ему чем-то знакома эта военная выправка и властная мина на лице. «А, господин комиссар!» – догадался он. «Никак!» К Элите пожаловала родственница. «Мадам, прошу прощения. Нет слов, как я огорчен, что вынужден покинуть ваше приятное общество». Дав дорогу гостье, Ласло с учтивой миной склонил голову. Леди Луару смерила его внимательным взглядом и слегка кивнула, а затем повернулась к взволнованной Аэлите, которая при виде нее сразу вскочила на ноги и застыла у своего кресла. «Здравствуй, детка. Извини, что врываюсь без предупреждения, но я только сейчас прилетела на Рамбо и узнала, что ты здесь». «Мама, госпожа, я так рада, что вы почтили меня своим визитом!» — залепетала Аэлита, не зная, как обращаться к неожиданной гостье. В ответ на вопросительный взгляд землянина она заполошно замахала руками, показывая, чтобы он уходил. Ласло пожал плечами и подчинился ее требованию. Он шагнул за дверь, но его заедало любопытство, и он не дал ей закрыться. Видя колебания дочери, леди Луару тепло улыбнулась и раскрыла ей свои объятия. «О, дурочка, быстрее обними меня! Не то я подумаю, что ты меня больше не любишь! Мамочка!» Выдохнула Аэлита и спустя мгновение повисла на шее у гости. «Бессовестная девчонка, неужели я должна гоняться за тобой по всей вселенной, чтобы выяснить, почему ты не кажешь носа домой?» Видя, что беседа приняла нормальный родственный оборот, Ласло успокоился и тихонечко убрал ногу, давая двери закрыться. Он повесил сумку на плечо и в сопровождении дельфиненка, который с грустным видом неотвязно следовал за ним, направился к выходу из звездолета. У входа в шлюз он заметил какое-то шевеление у себя под ногами. «Ба! Жив, курилка!» — обрадовался землянин. Прощаясь, он коснулся призрачной лобастой головы дельфиненка, а затем вполне материальной головенки звереныша, украшенной золотыми иглами. Рубиновые капельки на их кончиках куда-то исчезли. «Пока, ребята. Ждите, я вернусь». Но Юж не захотел расставаться с тем, на кого настроился и теперь считал своим хозяином. Он ловко вскарабкался по одежде Ласло и, добравшись до его груди, вдруг растекся золотой лужицей. В следующее мгновение шею землянина украсило такое ожерелье, которому позавидовал бы император Рамбо. До того, как его окончательно скрутила болезнь, он отличался непомерной страстью к ювелирным украшениям. «Нет!» – запротестовал Ласло. «Если уж ты решил выйти в свет, то будь добр, прими вид поскромней. Мне еще дорога моя шея». Чудо в отцайской робототехнике не стало возражать. Распавшиеся наночастицы образовали простой серебряный медальон в виде открывающейся луковицы, Правда, к нему прилагалась затейливая цепь из черненных черепов. Видимо, у создателя квази-живого звереныша были сильны эстетские наклонности. «Вот теперь совсем другое дело», — одобрил Ласло. Спустя некоторое время гравитационный лифт доставил его к поверхности планеты, и он направился на поиски навигационной школы. Но перед этим он все же не удержался и, зайдя в видеоавтомат, на Рамбо почему-то были не в ходу переносные видеофоны, позвонил Аэлите. Пойманная врасплох поначалу, она просияла при виде него, но затем скорчила недовольную рожицу. «Только не говори, что раздумал поступать в навигационную школу и решил снова податься в охотники за сокровищами!» — проговорила она вредным голосом. «Нет, нет», — успокоил ее Ласло. «Я звоню, чтобы узнать, чем ты будешь заниматься, пока я учусь». «Чем-чем? На счете у нас практически ноль!» Звездная кошка поерзала в кресле и состроила зверскую рожицу. «В общем, я подписалась на рейсы Бураги», — уныло сообщила она. «Ой, только не начинай! Без тебя знаю, что это позорище. А что еще остается делать? У меня прогулочная яхта, а не грузовик. Так что выбор невелик». «Удачи, Аэлита», — пожелал ей Ласло, давясь смехом. «Я никому не выдам твой маленький секрет, но и ты обещай, что не соблазнишь Бурагу», — добавил он и поспешно отключился, когда рассерженная звездная кошка, что есть силы, саданула хвостом прямо по видеоэкрану. Веселье землянина объяснялось просто. Бурага был ненормальным богачом, который любил нанимать частные яхты для путешествий. Главный прикол состоял в том, что этот тип был нарциссом и эксгибиционистом. Короче, этот извращенец, если не спал, то болтался вслед за членами экипажа и конючил, чтобы они расхваливали его достоинства и в самом деле имеющие выдающиеся размеры. Причем стоило только иссякнуть потоку словословий, как он начинал рыдать и жаловаться на свою несчастную судьбу. Да так горько и надоедливо, что никто не мог долго выдержать. И хотя в остальном Бурага был безобиден как младенец и за свое, в общем-то, невинное чудачество платил сумасшедшие деньги, редко кто соглашался на такие круизные рейсы. Если вдруг среди экипажей звездолетов кто-то внезапно богател, то первым делом подозревали, что они прокатили Бурагу. И не дай бог, если это подтверждалось. Бедняк, пошедших на такое, так нещадно высмеивали, что они годами не осмеливались показываться в тех местах, где их знали.